Это зависит от планет, месье, и от результатов статистики. От каких? По-разному, месье. Если мсье угодно рассказать в двух словах, что это за дело, возможно, я смогу его проконсультировать. Ну, в общем, это не так-то просто. Вот уже подсказка. Я вам больше скажу, Альфред, это дело должно остаться в тайне. Важная деталь, но недостаточная. Не могли бы вы, например, сказать, когда это начнется? Целый месяц как началось. В какой день? Увы, уже не помню. А время не припомните? Было часов 6 утра. Вечера. Альфред посмотрел в потолок. Должно остаться в тайне. Начато неизвестно в какой день, около 18 часов. Он достал из кармана блокнот, на каждой странице которого, испещренной цифрами, были видны отпечатки пальцев. Альфред листал его, слюнявя указательный палец правой руки. «Я смогу дать лишь примерный ответ», — пояснил он. «Мне не хватает дня, сами понимаете». «Скажите, что можно?» — попросил Брабан. «В общем, это несложно. У меня тут есть расчеты, что-то вроде таблиц логарифмов. Посмотрим». «Ага, вот». Он улыбнулся. «Месье родился в нечетный день?» 1-го числа. И в нечетном месяце? Как это? В январе, в марте, в мае. Угадали. Мсье родился 1 мая? Точно. Тогда 9 шансов из 10, что ваше дело выгорит. И добавил, но не так, как вы думаете. Брабан ушел в задумчивости. Глава 5. 15 ноября. Кофе? 1. Обед 5.90. Табак? 1. Спички? 0.20. Метро? 1. Ужин? 6.30. Газета? 0.15. 16 ноября. Кофе? 1.50. Обед? 5.30. Спички? 0.20. Метро — 1, ужин — 5.50, газета — 0.15. 17 ноября. Кофе — 1, бритье — 1. Л'ордр натюрель — 0.25, обед — 4.65, табак — 1. Спички — 0.20, метро — 1, ужин — 5.15, газета — 0.15. 18 ноября. Кофе — 1, обед — 5.90, спички 0.20, метро 1, ужин 5:00, газета 0.15. 19 ноября, кофе 1, бритье 1, обед 4.75, табак 1, спички 0.20, метро 1, ужин 6.05, газета 0.15. 20 ноября, кофе 1, обед 5.30, Le Libertaire 0.20. В переводе «анархист». Спички 0.20, метро 1, ужин 5.90, газета 0.15. Так жил Винсен Тюкден. Однажды декабрьским днем он спускался по бульвару Сен-Мишель и, проходя мимо кафе «Ла Сурс», наткнулся на молодежь, которая собиралась отметиться в этом известном заведении. «Да здесь большие люди!» — воскликнул кто-то. Тут Винсен узнал Мюро и Понсека, которые были с двумя неизвестными личностями. Мюро представил своих товарищей. «Вюльмар, Ф.М. Бренюир, твой коллега. Ф.М. факультет медицины». И указал на него самого. «Тюкден, человек, который все читал, сейчас в Сорбонне». «По-моему, я видел вас на лекции Брюнсвика», — сказал Бренюир. «Возможно. Я готовлюсь к экзамену по общей философии. Я узнал вас по волосам». «Пора стричься», — сказал Понсек. «А то ходишь с сальными патлами». Тюкден не отреагировал. «Может, пойдем с нами?» — предложил Мюро. «Мы хотим выпить пиво». Он вместе с Понсеком был одним из самых упорных лентяев в лицее Гавра. Им пожаловали аттестат, словно какой-нибудь военный крест по причине героической гибели их родителей. Теперь они рассчитывали долго-долго сидеть на медицинском факультете и продлить свое пребывание в латинском квартале до преклонных лет. Все пятеро устроились в дальнем зале.